Матери Агни-йоги. Можно порадоваться тому, что космическая мысль достигает сознания. Первое условие этого – приемлемость, то есть не отрицание этой чудесной возможности. Приемники все люди, но отрицают, и отрицая лишают себя даров пространственной мысли, и даже отрицая, все же, правда, в каких-то ограниченных размерах, пользуются мыслью планетной, общечеловеческой, на досягаемом для каждого выражении. Фильтр приемника сознания пропускает только то, что может он пропустить благодаря своей структуре и той или иной степени утонченности или грубости. Все зависит от этого условия. Но общие привычные, общепринятые мысли легко достигают созвучных сознаний в виде общепринятых верований, идей, предрассудков, традиций, норм поведения и так далее. Вырвать сознание из рамок обычности и настроить приемник его на восприятие необычного будет заслугой немногих ведущих и сильных людей, способных поднять и уровень сознания общечеловеческого, называемых светочами мира, ибо они двигают эволюцию. Заслуга их в том, что приносят людям сокровища пространственной мысли и делают их достоянием общечеловеческим, несмотря на тупое и ярое сопротивление тех, кто идет против эволюции. Но эволюция – это жизнь, а жизнь и ее развитие остановить невозможно. Потому победа будет всегда на стороне сил эволюционных.